Глава 36. Мы вошли в лавку, которая при дневном свете не казалась уже такой мрачной. Девушки, которых нанял Вейнард, уже вымыли окна в небольшом, но довольно уютном торговом зале. Привели в порядок прилавок, убрали паутину. При виде нас они разлетелись, как былинки на ветру, в подсобное помещение, оставив нас в одиночестве любоваться на дело их рук. Стены, выкрашенные в бежевый цвет, прилавок, загораживающий проход в другие помещения, лавки из цельного дерева и покрыт лаком. Возле стен стоят витрины, сияя вымытыми стеклами. Если и помещение для выпечки в таком же состоянии, то, думаю, я посчитала в уме, что хлеб можно будет начать продавать через неделю. Вейнард с сомнением огляделся. «Здесь бы все обновить», — протянул он. «Нет ни времени, ни финансов», — охладила я его пыл. «Давай начнем с тем, что есть. Я подумаю, как можно украсить зал, чтобы он выглядел более уютно». «Как тут можно вывернуться?» — качает головой Вейнард. «Смотри, тут стены какие-то блеклые». «Ничего страшного», — улыбнулась я и закружилась по залу. «Зато какой чудесный прилавок и сколько витрин! Можно будет продавать не только хлеб и сладкую выпечку». Брат скептически посмотрел на меня и поджал губы. Он всегда так делает, когда недоволен. «Если возле окон поставить небольшие столики и подавать чай и соки, то таким образом можно будет привлекать клиентов и как в кафе». «Что ж, неплохая мысль», — сказал он и с тоской посмотрел на стены. «Цвет нейтральный, это хорошо», — сказала я, проследив за его взглядом. «Повесим небольшие картины и таким образом украсим помещение». Вейнард лишь пожал плечами. Из двери, которая вела в подсобное помещение, вышла невысокая женщина в возрасте. На голове у нее повязана косынка, а в руках тряпка. «Господин Готье, здравствуйте!» – весело произнесла она. «Мы уже закончили уборку этой комнаты, но дальше очень много копоти. Придется повозиться». Она нескрываемым любопытством смотрела на меня. «Это моя сестра Алиса», – доброжелательно улыбаясь, представил меня брат. «Хлебная лавка – это ее наследство. Я здесь, чтобы помочь Алисе обустроиться». «Как можно, господин Готье, оставлять привлекательную девушку одну?» – произнесла она с негодованием. Лицо Вейнарда перекашивает гримаса недовольства. Ох, и не любит он, когда ему говорят, что надо, а что не надо делать. Может быть, поэтому у них с Амандой не ладится. Она тоже девушка с характером и уступать не желает. Двум альфам под одной крышей не ужиться. Алисия вдова. Она недавно потеряла мужа и теперь в трауре. Доверительно понизив голос, поделился тайной Вейнард. А я удостоилась сочувствующего взгляда. «Кстати, вы не знаете, кто может помогать сестре в лавке?» «Я поспрашиваю знакомых, может, кто и захочет наняться», – рассудительно ответила женщина. Она решительно взяла Вейнарда под руку и отвела в темный угол. Я поплелась за ними, бросив на брата вопросительный взгляд и получив одобрение, она зашептала. «Ормхельм рвет и мечет». Еще один быстрый взгляд на меня. «Он так и не смог забрать артефакт из вашего дома». «Артефакт?» — удивленно переспросила я и, встретившись с таким же удивленным взглядом Вейнарда, поняла, что мне не послышалось. «Да, а разве вы не знали, что в вашем доме хранится старинный артефакт?» Теперь уже она удивилась. «А откуда вы об этом знаете?» — с подозрением спросила я. «Мадам Алиса», — женщина горько улыбнулась, — «прислугу никто никогда не замечает. Мы пустое место, даже не тени. Нас не опасаются и разговаривают, не скрываясь. Поэтому столько, сколько знает прислуга, не узнает ни один детектив». Вейнард кивнул. «Да, это правда», — говорит брат специально для меня. «Прислугу недооценивают, пренебрежительно относятся, недоплачивают, а потом удивляются, почему тайны хозяев стали известны недоброжелателям». «Понимаю, что ты хочешь мне сказать, и даже солидарна с тобой, но все же откуда такие данные, о которых даже мы не знали? Я не пытаюсь сделать вам плохо и говорить правду. От агентства чистоты мы каждую неделю ходим в дом Ормхельма проводить генеральную уборку. «Альфа помешан на чистоте», — оправдывается она. «Мы много чего знаем, только не с каждым поделимся». «А с чего нам такая честь? Не могу я справиться со своими подозрениями». «Господин Готье с самого начала с нами обошелся по справедливости», — сказала она, глядя нежным взглядом на брата. «Пусть Вейнард и не обращает на это внимания, но меня неприятно кольнуло». Вредный внутренний голос зашипел. «Мое! Меня даже не смутила разница в возрасте!» «Хватит, Алиса!» – остановил меня он. «Ивона – достойная женщина, заслуживающая доверия». «Но почему, Арман? Я же просто интересуюсь!» – в недоумении спрашиваю я. «Не надо просто интересоваться!» – отрезал он. «Спасибо тебе, Ивона. Если узнаешь какие-нибудь подробности о нашем артефакте, поделись со мной». И он аккуратно положил ей вырез платья золотой. Ивона зарделась, а я отвернулась. Такой способ расплаты мне не понравился. Можно же было положить монету в руки, а не в декольте. В этом было что-то мерзкое и противоестественное. Нет, не нравится мне эта Ивона. Армхельм приказал найти знаменитых похитителей артефактов. Вейнарда и Фелис, произнесла Ивона, улыбаясь. А я, услышав знакомые имена, повернулась. «Давно?» — равнодушно спросил знаменитый похититель артефактов. «Месяц, как вроде бы», — подсчитывая что-то в уме, сказала женщина. «И они до сих пор не выполнили заказ? Я слыхал, что они всегда справляются с тем, что им поручили». «Чтобы выполнить условия договора, его сначала надо заключить, а найти их люди Альфы не смогут». Поляне даже схлестнулись с местным авторитетом, и их оттуда поперли поганой метлой. «Странно», — тихо пробормотал Вейнард. «Странно что?» — шепотом спросила я, потянувшись к его уху. «Что, Вейнард не взял заказ?» Я улыбнулась собственной шутке. «Нет, странно то, что заказ не взяла Фелис», — задумчиво сказал он.